Иоганн Непомук Гуммель. Феномен Иоганна Непомука Гуммеля, который был всего лишь на 8 лет моложе Бетховена и считался учеником Моцарта, Гайдна и Сальери, долгое время подавлялся и принижался потомками, которые сравнивали его с этими мастерами. Так Гуммеля, оцениваемого по критериям высокого художественного мастерства великих венских классиков, уже на закате потеснили на окраину интересов музыкального мира Шуман, Шопен и Лист. В противоположность этому Гуммель в свой венский период заслужил высокую оценку современников. В имперской столице Вене, тогдашнем центре музыкальной жизни, Гуммель считался в музыкальном кругу единственным соперником Бетховена, хотя и здесь его художественное творчество вскоре оказалось в тени все затмевающего гения Бетховена. В одном критике Гуммеля во все времена были едины, а именно в его выдающемся значении как пианиста-виртуоза. Опираясь на основанное Иоганном Себастьяном Бахом и развиваемое далее его сыном Карлом Филиппом Эммануэлем, а позднее Клементи, Крамером и Гайдном вплоть до Моцарта, искусство фортепианной игры он довел венскую школу до абсолютного совершенства. Изданное в Вене в 1828 году Тобиасом Гаслинтером «Обстоятельное теоретическое и практическое наставление к фортепианной игре» явилось без сомнения базисом высочайшего мастерства игры на фортепиано, какого, в конце концов, достигли Клементи, Черни, Шопен, Шуман и Лист. Но как в то же время оценивались фортепианные композиции этого антипода Бетховена выдающимися художниками эпохи, свидетельствует известное высказывание Ференца Листа. «Ни один порядочный виртуоз игры на фортепиано, имеющий всестороннее образование, не может и не имеет права игнорировать основные произведения Гуммеля». Несмотря на такие лестные слова, большинство произведений Гуммеля сразу же после его смерти были преданы забвению. Карл Рихтер уже в 1883 году констатировал, что даже его когда-то знаменитые и любимые большие клавирные концерты сегодня почти исчезли и преданы забвению. Только в последние десятилетия предпринимаются попытки переоценить композиторскую деятельность Гуммеля с объективно-критической точки зрения и показать, как сильно повлияли определенные стилистические особенности и музыкально-технические инновации, а также некоторые его произведения на молодых композиторов последующего поколения, на Шуберта и, прежде всего, на Шопена. Заслугой именно Ганса Рудольфа Юнга и его сотрудников в Веймаре является то, что они, исследуя творчество Гуммеля, показали, что и сегодня ценнейшие произведения этого мастера являются составной частью музыкальной жизни. В дальнейшем будут проанализированы жизнь и творчество Гуммеля с медицинской точки зрения, тем более что до сих пор такие попытки не предпринимались. Первые детские годы. Маленький Непомук родился 14 ноября 1778 года в Пресбурге, тогдашней столице Венгрии. Его семья происходила, по-видимому, из Франкенляндии и жила в Унтерштинкенсбрунне, маленьком нижнеавстрийском приходе, где дед Гуммеля держал ресторан. В этом приходе, расположенном в районе Мистельбах, 31 мая 1754 года родился его отец Иоганнес, который, благодаря своей необычайной музыкальной одаренности, уже в юные годы был принят в придворную капеллу князя Антона Грассальковича, и уже 9 ноября 1776 года в возрасте 22 лет был назначен директором оркестра только что открытого нового театра в Пресбурге. Первыми впечатлениями маленького Непомука, запомнившимися ему, были впечатления от города, который в то время отличался не только королевской роскошью, но и имел театр, считавшийся одним из первых театров австро-венгерской монархии. На его сцене впервые на немецком языке ставили «Отелло» и «Короля Лира» Шекспира. В библиографических записках из архива масонской ложи «Амалия» в Веймаре помечено, что Непомук уже в 3 года обладал исключительным музыкальным слухом и благодаря своему необычайному интересу к любой музыке в 5-летнем возрасте получил от отца в подарок маленькое фортепиано, которое он, между прочим, благоговейно хранил до самой смерти. От отца Иоганнеса мы узнаем по этому поводу следующее. «Мой Непомук был еще совсем маленькой, когда проявилась его склонность к музыке. Ему нравилась игра на скрипке, которой я, разумеется, хорошо владел. Он был весь внимание и сидел очень тихо, когда я брал свою скрипку. Он не оставлял меня в покое, пока я не показывал ему некоторые приемы и не давал самому потрогать струны. Я начал понемногу обучать его, и дело потихоньку продвигалось». Но затем он охладел к скрипке, так как фортепиано привлекало его больше и стало его любимым увлечением. Под моим руководством он делал успехи и в 6 лет играл уже бегло и хорошо. Вероятно, и от своего деда Каспара Мельхиора Балтазара, который играл на нескольких музыкальных инструментах и основал многие деревенские оркестры, так популярные в то время в Австрии, ребенок получил некоторые музыкальные импульсы. То, что Гуммель использовал позднее в своих квинтетах для фортепиано контрабас, было, по-видимому, связано с воспоминаниями о деревенских музыкальных вечерах в ресторане его деда. Там этот инструмент использовали вместе со струнными и духовыми инструментами. В связи с необыкновенной музыкальной одаренностью ребенка друзья семьи убедили отца отдать маленького Непомука в ученики Моцарту, который, как известно, преподаванием музыки регулярно не занимался. Когда отец Иоганнес после долгих колебаний решился наконец появиться со своим маленьким сыном, держащим под мышкой пачку нот в тогдашней квартире Моцарта на Гроссеншулерштрассе, мастер, который как раз работал над оперой «Женитьба Фигаро», ответил на просьбу вежливо, но решительно следующими словами. «Знаете ли, дорогой друг, я очень неохотно занимаюсь преподаванием. Это отнимает слишком много времени и мешает работать». Но когда он внимательно прослушал игру ребенка, то, по словам отца Гуммеля, якобы воскликнул: «Оставьте малыша, я его не отпущу, из него может кое-что получиться, но он должен жить у меня, чтобы быть всегда перед глазами, он должен иметь все – учебу, жилье, питание». Сегодня мы не знаем, в самом ли деле маленький Непомук получал у Моцарта регулярные уроки. Несомненным является тот факт, что он в качестве солиста должен был играть разные новые композиции, которые приносили Моцарту. Для музыкального развития ребенка единственная возможность видеть и слушать Моцарта, играющего на фортепиано, по-видимому, была важнее, чем регулярные занятия. Моцарт всегда брал с собой ребенка, когда музицировал где-нибудь в обществе или приватным образом. В семье Моцарта маленького Гуммеля приняли как своего, так как, по словам отца Гуммеля, Вольфганг относился к ребенку как отец, а Констанца заботилась о нем как мать. Только однажды, как рассказывал позже Непомук своему ученику Фердинанду Гиллеру, он получил от Моцарта, который, в общем, был сама доброта, пощечину. Это случилось вечером, когда в ожидании возвращения мастера он возился за бильярдным столом и по рассеянности проткнул кием зеленое сукно. Между тем маленький Непомук настолько усовершенствовал свою игру на фортепиано, что Моцарт, однажды играя с ним в четыре руки, скромно сказал небольшому кругу слушателей, что девятилетний мальчик вскоре превзойдет его самого. В самом деле Гуммель, казалось, уже тогда владел инструментом совершенно особым способом, потому что Моцарт в марте 1789 года якобы сказал ему по поводу концерта, который Непомук играл в Дрездене в присутствии своего обожаемого мастера: «Ты извлекаешь из инструмента такие звуки, которые я напрасно стремился найти. Ты проложишь новый путь тем, кто слушает тебя и хочет посвятить себя игре на этом инструменте». Пророчество сбылось для последующих поколений. На Гуммеля, который по-детски привязался к Моцарту и до конца жизни остался одним из самых больших почитателей мастера, непосредственная близость с этим, может быть, величайшим музыкальным чудом Западной Европы оказала такое неизгладимое впечатление, что он в своих более поздних произведениях никогда не скрывал доминирующего влияния Моцарта. Наоборот, Моцарт пытался своему юному ученику помочь преодолеть тернистый путь свободного ищущего художника и поощрял его, насколько это было возможно. Когда Непомук в декабре 1788 года вместе с отцом отправился в свое первое концертное турне, он, по-видимому, благодаря содействию Моцарта во время дебюта в Праге, был не только тепло принят семьей Душек, дружившей с Моцартом, но и сразу же введен в аристократические круги общества. На дальнейшем пути в Дрезден произошел несчастный случай, когда коляска перевернулась, и маленький Непомук чуть не задохнулся в снегу. К счастью, это происшествие не имело никаких последствий, так что он уже 10 марта 1789 года под бурные аплодисменты сыграл особенно известный в то время фортепианный концерт «Си КВ 467 Моцарта, продолжая турне через Магдебург и Брауншвейг. В Касселе, где он имел особый успех, он впервые тяжело заболел черной оспой. Как Гайден, Моцарт и Бах, Гуммель перенес это опасное инфекционное заболевание, широко распространенное в Европе 18 века. Вольтер уже в 1727 году в своем 11-м философском письме писал, что из 100 человек в мире, по крайней мере, 60 заболевали оспой. Ее очень боялись, потому что 70% больных умирали. Только в 1719 году в Париже эпидемия оспы унесла 14 тысяч жизней, а общее количество умерших от этой инфекционной болезни между 1760 и 1800 годами составляет 60 миллионов человек. Нам неизвестно, болел ли Гуммель, все лицо которого было сплошь покрыто нарывами, тяжело и продолжительное время, или болезнь протекала в легкой форме, как у Моцарта. Весной 1791 года отец и сын благополучно прибыли в Лондон, где вскоре встретили Гайдна, концерты которого были приняты английской публикой с огромным восторгом. Когда однажды 13-летнего Гуммеля попросили заменить заболевшего музыканта, он настолько виртуозно исполнил сложную сонату Гайдна, что тот представил его публике как вундеркинда. По-видимому, благодаря содействию Гайдна у Гуммеля появилась возможность 5 мая 1792 года дать свой первый сольный концерт в рамках знаменитых Соломоновых концертов в Лондоне, где молодой музыкант исполнил наряду с произведениями Моцарта собственную сонату. Летом 1792 года было решено возвратиться домой. И если во время путешествия в Лондон из Дании до Шотландии они пережили ужасную бурю, то на обратном пути чуть не утонули. Прежде чем благополучно причалить в порту Ден-Гага, их судно после двухнедельного плавания занесло к берегам Норвегии. К тому же они попали под пушечный обстрел французского корабля. Из письма отца Гумиля к своей жене мы узнаем, что отец и сын, находясь в отчаянном положении, были вынуждены сражаться вместе с командой корабля. «Они сделали нас, меня и Гансля, канонирами, и скажу тебе, поневоле станешь храбрым. Но гибель французского судна была для меня самой ужасной». Только два матроса и два морских пехотинца были спасены, остальных поглотило бушующее море. В своем дневнике концертных турне 1788-1793 годов отец Гуммеля описывает и другие эпизоды этого полного событий, утомительного путешествия, отчасти на своеобразном немецком языке, причем наряду с достопримечательностями посещаемых им городов и многочисленными встречами с выдающимися личностями, он педантично записывал все финансовые доходы.